Глава 12. Дарли. «До того, как я родилась, у меня был хвост», — серьезно объявила Поппи, глядя на Дарли в упор. Они ужинали в ресторанчике под названием «Тац» на Хикс-стрит, и Поппи измазала томатным соусом весь подбородок. «У тебя хвост?» — переспросила Дарли, не зная, из какого мира этот вопрос — фантазии или реальности. «Да, хвост. Точно как у головастика». «У нас у обоих были хвосты, как у головастиков», — подтвердил Хэтчер, старательно выбирая из своего салата все кусочки оливок и перца и раскладывая их по столу. «Я умела плавать быстро-прибыстро, а потом я была яйцом», — продолжала Поппи. Дарли озадаченно взглянула на Малкольма. «Ты ведь понимаешь, что на самом деле хвоста у тебя не было, да? У людей нет хвостов», — объяснил Малкольм. «У меня был хвост, как у головастика, а потом я еще была яйцом, а потом росла у мамы в животике», — возмутилась Поппи. Дарли рассмеялась. «Малкольм», — шепнула она, — «она говорит о тех временах, когда была сперматозоидом». Из школы прислали сообщение о том, что по естествознанию дети приступают к изучению здоровья и половой сферы человека. Видимо, занятия по этой теме уже начались. Дарли не хотелось брюзжать по-стариковски, но когда сама она была ребенком, половое воспитание начиналось только в 5 классе. В подготовительном классе еще слишком рано, но, с другой стороны, пусть лучше дети узнают об этом на занятиях, а не из интернета. Она надеялась лишь на то, что Поппи не придет в голову завести разговор о сперматозоидах в теннисном клубе. С тех пор, как сама Дарли была ученицей 30 лет назад, школа на Генри-стрит каждый год осенью устраивала аукцион, чтобы собрать средства для своего стипендиального фонда. Родители, одетые во все лучшее, толпились в школьном спортзале, предлагая десятки тысяч долларов за обеды, приготовленные знаменитыми поварами. Места в первом ряду на матчах Никс, ложи в концертных залах, недельные плавания на яхтах, а однажды даже шанс для ребенка научиться плаванию у олимпийского призера, который красовался на упаковках завтраков Оэтис. В былые времена Стоктоном случалось выиграть лыжный поход, полет на воздушном шаре, семейную фотосессию у фотографа из National Geographic и откровенно уродливую картину, нарисованную учениками 5 класса, где учился Корт, которая обошлась им в 4000 долларов. Поощрялись щедрые пожертвования и соперничающие ставки. Вдобавок, семьи получали возможность похвастаться своими самыми полезными связями и редкими знакомствами. У кого зять был менеджером главной лиги бейсбола, тот организовывал знакомства с Янки. Кто входил в совет директоров танцевальной труппы Марка Морриса, тот договаривался о честном выступлении ведущих танцоров. Поскольку почти у всех имелся второй дом или на Лонг-Айленде, или в округе Личфилд, в предложении отдохнуть там не было ничего особенного. Но тот, у кого был третий дом в Аспене, на Нантакете или в Сан-Джоне, охотно выставлял путешествие туда на ежегодный аукцион. А еще лучше, если к нему прилагался перелет на частном самолете. Стоктоны придумали прощальный подарок, когда Дарли училась в средних классах, и семья приобрела очередную недвижимость на набережной. Они предложили провести тематическую вечеринку в одном из пустующих зданий — вечер вручения «Оскаров» в бывшем кинотеатре «Бруклин Хайтс», бал-маскарад в павильоне, где ранее помещалась «Карусель Джейн», вечер детектива с убийством в одном из помещений прежней верфи. В этом году Тильда превзошла себя и выставила на аукцион вечер «Старый Голливуд» в бывшем отеле «Боссерт» на Монтегю-стрит. Отель принадлежал к числу объектов недвижимости, проданных в 2008 году, когда свидетели Иеговы начали выводить инвестиционные капиталы из Бруклин-Хайтс, а семья Стоктонов приняла участие в 5-летней войне ставок, чтобы закрепить эту недвижимость за собой. Поговаривали, что ее полная стоимость оказалась чуть меньше 100 миллионов. Здание было изумительным. С мраморным вестибюлем, массивными люстрами, рестораном на двух уровнях крыши, где игроки «Доджерс» в 50-х годах 20 века с шумом отпраздновали победу в мировой серии игр. Для широкой публики отель был закрыт уже 30 лет, вся округа изнывала от любопытства. Помимо всего прочего, внутри он явно был роскошным и атмосферным. И если честно, Тильда, пожалуй, могла бы просто ограничиться вечером поедания сэндвичей с арахисовой пастой на полу вестибюля, и люди перебивали бы ставки друг друга как сумасшедшие, лишь бы войти в заветную дверь. Школьный аукцион делился на две части — живую и тихую. В последнее время последнюю перевели в приложение, чтобы участники могли общаться, пить и одновременно делать ставки с телефонов. Вместе с матерью Дарли заранее просмотрела каталог, и они построили целую стратегию. Какие ставки делать просто из вежливости, а какие действительно в надежде выиграть. Они договорились, что на живом аукционе Тильда будет ставить на ужин из 10 блюд с известным шеф-поваром Томом Сторком, потому что дети Тома учились в одном классе с Поппи и иногда его самого видели в зоне высадки. А во время тихого аукциона она сосредоточит внимание на загородном доме на Нашине, частном островке близ Мартас Виньерда, потому что у них были друзья в семье Форбс, а у тех — дом на том же острове, и они не отказались бы собраться. На Нашине насчитывалось всего 30 домов, и все они принадлежали Форбсам. Кроме аукциона, у Тильды не было ни единого шанса побывать в одном из тамошних поместий, разве что сочетать с браком кого-нибудь из своих детей с Форбсом. Разумеется, из вежливости им предстояло сделать ставки на работы, выставленные классами, где учились Поппи и Хэтчер. Стёганое лоскутное одеяло с личиками, переведенными по трафарету на ткань. Парусиновый шезлонг с именами, написанными на нем неуверенным детским почерком. Они надеялись, что ни то, ни другое им не достанется. Но учителя были бы оскорблены в лучших чувствах, если бы какой-нибудь из лотов не продался за как минимум 4-значную цену. Каждый год аукцион открывался продажей плюшевого медвежонка, форменной рубашки школы на Генри-стрит. Хотя он не стоил $10, правила приличия требовали повышать ставки и тем самым сделать эффектным начало вечера. Чем дороже удавалось продать медвежонка, тем успешнее проходил сбор средств в целом. Чип и Тильда никогда не ввязывались в бездумную битву ставок. За медвежонка сражались только для того, чтобы пустить пыль в глаза. И Стоктоны предоставляли такую возможность истинным игрокам-тяжеловесам школы, тем, чьи фамилии были высечены на пристройках Нью-Йоркской публичной библиотеки или спортивных сооружениях Гарварда. В день аукциона Малкольм остался дома с детьми, а Дарли вместе с ее родителями пешком отправилась в школу. Мать выглядела великолепно, с ее светлыми волосами, уложенными в пучок ракушку на затылке, и профессиональным макияжем. Она оделась в длинное зеленое платье и взяла сумочку настолько крошечную, что Дарли сомневалась, что ей удалось уместить туда телефон. Дарли недавно купила наряд к свадьбе своего кузена Арчи, ожидающейся через несколько недель. Шелковые брюки с завышенной талией и подходящий к ним топ. И поскольку не ожидала встретить на свадьбе кого-либо из участников сегодняшнего аукциона, решила надеть его дважды. Это вполне могло сойти ей с рук, при условии, что никому в голову не придет постить снимки с вечера в социальных сетях. У школьных ворот группа молодых распорядителей показала им, как загрузить на телефоны приложение, как делать ставки и как выставить настройки так, чтобы ставки повышались автоматически. «Тогда, если вам что-нибудь приглянется, незачем будет весь вечер смотреть в телефон, чтобы вашу ставку не перебил кто-нибудь», — объяснила женщина. «Может, так и поступим с домом на Нашине?» — спросила Тильда у Дарли. «Нет. А вдруг кто-нибудь разойдется вовсю? «Просто будем пристально следить за ставками последние 20 минут вечера», — предложила Дарли. Она расстраивалась, думая, как много ее родители потратят на какой-то школьный аукцион, тогда как существует немалая вероятность, что в конце семестра ей придется выпрашивать у них деньги на оплату учебы детей. «Будем действовать разумно», — Чип нахмурился. «Если я увижу, что кто-нибудь из вас перебрал пина Гриджа и тычет в телефон без удержу, я его конфискую». «Ой, Чип, не болтай чепухи», — рассмеялась Тильда. «Ты же знаешь, я пью только шардоне». Несколько родителей из классов Поппи и Хэтчера уже находились в зале, и Дарли, Чип и Тильда присоединились к ним у бара с коктейлями. Многие семьи и школы на Генри-стрит водили детей в ясли Грейс Чёрч или Плимут, так что все они знали друг друга и предыдущие несколько лет договаривались о совместных детских играх, праздниках, званых обедах и различных школьных сборах средств. Пока завязался разговор в ожидании напитков, Чип листал каталог тихого аукциона на своем телефоне и заметил то, что как-то ускользнуло от глаз Дарли. «Дарли, а это ты видела?» Он указал на описание лота. «Приключения в небесах. Совершите вместе с опытным пилотом дневную экскурсию на самолете Cirrus SR-22. Из Монтока в Hot Springs. Весь мир перед вами. 4 часа в воздухе и утонченный пикник на двоих». «Этого не видела», — удивилась Дарли. «Должно быть, добавили только сегодня». «Чье это пожертвование?» Сильда прищурилась, вглядываясь в телефон Чипа. «Понятия не имею. Не могу представить, чтобы у кого-то из родителей младшеклассников был SR-22. По-моему, большинство родителей в классе Поппи пользуются корпоративными бортами или обращаются в NetJets». Дарли с любопытством оглядела зал. «Ничего, если я попробую разузнать». Чип кивнул, и она направилась к сцене и стайке женщин с айпадами. Шерон из отдела развития указала ей на Сая Хабиба, красавца в галстуке от Эрме, сидящего на трибуне вместе с группой родителей старшеклассников. «Прошу прощения». Дарли приблизилась и коснулась его локтя. «Я Дарли Стоктон. Мои дети учатся в начальной школе. Это вы пожертвовали для аукциона полет на SR-22? «Я? А вы будете участвовать в торгах?» Он поднялся, чтобы пожать ей руку, и расплылся в великолепной белозубой улыбке. «Пожалуй, и сочла своим долгом познакомиться с хозяином». «Признаю себя виновным». «Спятил? Вот и купил эту штуку. Знаете, как говорится, то, что летает или плавает, бери на прокат». На самом деле выражение звучало несколько иначе. Дарли слышала его сотни раз. «То, что летает, плавает или трахается, бери на прокат». Платить полную стоимость за самолет, яхту или жену — только попусту тратить деньги. Ее собеседник имел представление о приличиях, и она это оценила. «Это прекрасный самолет, такой роскошный внутри, как спортивная машина, сплошь в коже», — сказала Дарли. «Когда я впервые увидел его двери «Крыло чайки», я пропал. А уж электроника...» Сай мечтательно покачал головой. «И парашют. Обожаю этот самолет за собственный парашют». «Знаете их слоган? Парашют с ним». Оба рассмеялись. «Так вы работаете в этой сфере или это у вас хобби?» «Работаю в авиакомпании, а потом ухожу из офиса и отправляюсь летать. Ну что я могу сказать? Хотел бы я быть более разносторонне развитым человеком, но в гольф играю хуже некуда». Сай улыбнулся, и Дарли ответила усмешкой. «А вы работаете в этой сфере?» «О, нет», — запротестовала Дарли. «Мой муж, да, а я просто фанат авиации». «У половины народа в этом зале привычки гораздо вреднее и дороже. По-моему, наши еще ничего». Они поболтали еще несколько минут, потом Сай дал ей свою визитку, и пригласил ее с Малкольмом как-нибудь полетать вместе с ним. Сияя улыбкой, Дарли вернулась к родителям. «Ну что, кто владелец самолета?» — тоном заговорщицы спросила Тильда. «Цирус СР-22 стоил не меньше миллиона долларов, и Тильда считала своим долгом выяснить, кто настолько богат, чтобы выложить такую сумму за увлечение. Его зовут Сай Хабиб, он живет на Гарднер Плейс». «Что это за фамилия Хабиб?» — нахмурился Чип. «Ближневосточная», — ответила Дарли. «А-а-а». Чип кивнул, словно это подтверждало его особенно прозорливую догадку. Дарли раздраженно фыркнула. Но то, что еще один любитель самолетов оказался цветным, ее не удивило. Об этом они с Малкольмом уже размышляли, насколько разнообразен мир американской авиации. Иногда увлечение ею возникает еще в детстве, потому что дети иммигрантов с малолетства приучаются к длительным международным перелетам, навещая бабушек и дедушек в Индии, Сингапуре или Южной Африке. Если Дарли достаточно было пройти 3 квартала, и ее принимали у себя Пип и Поп, то Малкольм, летая в Южную Корею, заглядывал в кокпит, знакомился с пилотами, прикреплял к своей тщательно отутюженной рубашке пластмассовые эмблемы крылышки. Кроме того, чувствовалось нечто неотразимое в полетах за океан, и когда авиационное топливо проникало в вены, избавиться от тяги к самолетам было уже невозможно. Те, кому нравилось летать, стремились к полетам всю жизнь. Когда начался живой аукцион, родители Дарли отставили коктейли и приготовили таблички со своими номерами. Ведущий аукциона представил медвежонка в рубашке школы на Генри-стрит и назвал начальную цену — $1000. Дарли невольно ощутила трепет. Но разве это странно — испытывать возбуждение, наблюдая, как люди тратят деньги? Она полагала... Это все равно, что смотреть, как люди швыряются долларовыми купюрами в ночном клубе. Все не прочь поглазеть, когда другие сорят деньгами. Игрок НБА с женой поднимали свою табличку раз за разом. В итоге купили медвежонка за $8000, и вечер начал набирать обороты. Быстро продали немую роль в какой-то мыльной опере, гитару, на которой играл Брюс Спрингстин, флаг турнира «Мастерс» 1959 года с автографом Арнольда Палмера, билеты в ложе на концерт Билли Айлиш и детский костюм Человека-паука с автографом Стэна Ли. «Чёрт возьми, надо было сделать на него ставки для Хэтчера», — шепнула Тильда Дарли. «Ты же купила ему такой 3 года назад», — закатила глаза Дарли. «И мы храним его в коробке, чтобы Хэтчер не вздумал надеть». Когда ведущий объявил частный ужин, приготовленный Томом Сторком, Тильда схватила свою табличку и выпрямилась во весь рост. Сам Том стоял у ближайшего стола, и Тильда расцвела улыбкой, глядя в его сторону. Дарли смутилась, увидев, как Том залпом допил свой коктейль и покинул зал. Вроде бы направляясь в бар, но на самом деле явно желая избежать неловкости от обращенных на него взглядов. «Ну и какой смысл делать ставки, если он этого не видит?» — расстроилась Тильда. Она еще раз подняла свою табличку, повышая цену до $5000, а потом вышла из игры, предоставив завершить сделку паре на другом конце зала. «Надеюсь, жена расскажет ему, как мы торговались». Тильда надулась и вытащила из сумочки телефон. «Господи, Дарли, я ничего не вижу в этом приложении. Сколько уже набрала в тихом аукционе дом на Нашине?» «Очки для чтения у тебя с собой?» — спросила Дарли, заглядывая матери через плечо. «Нет, в эту сумочку они не поместились». Мать отставила руку с телефоном подальше от лица и вскинула подбородок, стуча пальцами по экрану. Остаток вечера прошел в тумане, слившихся воедино поцелуев в щеку, и разговоров чуть заплетающимися языками с учителями и руководством школы. Дарли сочувствовала им, вынужденным весь вечер довольствоваться единственным бокалом теплого белого вина, чтобы оставаться трезвыми и ни в коем случае не путать имена родителей. Когда время уже близилось к 9 и началась заключительная часть аукциона, Стоктоны подошли к выставленным от классов лотам, чтобы своими глазами увидеть то самое лоскутное одеяло и шезлонг. Несколько знакомых родителей бродили среди пожертвований от младших классов, а женщина с огромным беременным животом восседала в шезлонге с автографами. «Я его застолбила», — засмеялась она, когда Стоктоны подошли. «Это в буквальном смысле единственное, отчего впервые за 9 месяцев у меня перестала болеть спина, так что я заставила мужа маниакально повышать цену». «Вы его заслужили», — заверила Дарли, не помня себя от восторга, что брать шезлонг себе им все-таки не придется. Она надеялась, что кому-нибудь приглянется и одеяло. Чем меньше минут оставалось до завершения аукциона, тем внимательнее участники смотрели в телефоны, чтобы никто не перехватил у них облюбованные лоты в последнюю секунду. «Кажется, наша достанется нам», — возбужденно шепнула Тильда на ухо Дарли. «Кто-то повышает цену на этот шезлонг наперегонки со мной», — послышался негромкий голос мужа беременной женщины. «Кому такое в голову придет, если вы уже сидите в нем?» Дарли огляделась, будто ожидала наткнуться на недовольный взгляд другой беременной. Часы пробили 9, и зал огласили радостные крики и стоны отчаяния. «Нашен наш!» — радостно замахала телефоном Тильда, пошатываясь на высоких каблуках. «Нет, я упустил шезлонг!» — расстроился мужчина. «Что?» Беременная выглядела так, будто была готова расплакаться. «Значит, придется встать?» Чип вместе с ее мужем заботливо помог ей выпутаться из мягкого холщового сидения. На женщине были туфли без каблуков, и Дарли заметила, как сильно отекли ее щиколотки. Она заглянула в приложение и обнаружила, что вечеринка ее матери в отеле «Боссерт» была продана умопомрачительно дорого — за $4400. Тильда отправилась забирать свой сертификат на отдых на Нашине, но вернулась уже через 5 минут, кусая губу. «Уходим», — шепнула она Чипу. «Почему? Сертификат на дом ты получила? Номер кредитки им дала?» Чип нахмурился. «Да, а еще нам достался шезлонг». «Что? Но как?» «Я случайно включила автоматическое повышение цены. Мы заплатили за него $3200». «За исписанную тряпку?» — Чип побагровел. «Можем отдать его Корду и Саше», — пожала плечами Тильда. Дарли сочувственно взглянула на отца, но Тильда не дала ей вставить слово. «Вот только давай без этого, Чип. Все даже к лучшему». Покончив на этом с раскаянием, Тильда зацокала каблуками, первой выйдя за дверь и направившись к дому. Дарли и Чип шли следом, неся хлипкий, исписанный каракулями шезлонг. Когда Дарли прочитала, что Билл Гейтс оставляет своим детям меньше 1% своего состояния, всего-навсего по $10 миллионов каждому, первой ее мыслью было «все равно это слишком много». Наследство, как правило, портит людей. Безусловно, родиться в нищете несравнимо хуже, но поскольку и мать Дарли, и ее отец появились на свет в богатых семьях, у нее было множество двоюродных и троюродных братьев и сестер, служивших наглядным примером тому, как сильно деньги способны изгадить человека. У Дарли были, конечно, и кузены, которые занимались правом, политикой и медициной, но были и те, кто не делал абсолютно ничего. Кузены, которые путешествовали и ходили по вечеринкам, притворялись, будто работают, прикрывали увлеченность шопингом карьерой коллекционеров, убивали время с 9 до 5 дейтрейдингом на свои деньги, а по ночам проигрывали их в сетевой покер. Одна кузина вышла за художника и целыми днями смотрела, как он работает, на полном серьезе называя себя его музой. Другой кузен все свои деньги вложил в основание стартапа, производящего батуты для яхт. Ближайшие родственники Дарли распорядились имеющимися у них огромными привилегиями самым что ни на есть приличным образом. Корт, как и она сама, учился в Йеле, затем в Стэнфордской школе бизнеса. Джорджиана в Брауне, после чего изучала для магистерского диплома русскую литературу в Колумбийском университете. Дарли была ненавистна мысль о том, что ее дорогостоящее образование оказалось напрасным, как и о том, что она пользуется своими исключительными преимуществами, чтобы коротать время в квартире, записывая детей к дантисту и отбирая вещи мужа для химчистки. Но, увы, рождение детей-погодок оказалось убийственным для карьеры. Ее первая беременность и выход из отпуска получились чудовищными. Дарли изнуряла утренняя тошнота. Ей, как младшему сотруднику Goldman Sachs, полагалось быть за столом ежедневно в 7. Как и Малкольм, она работала в инвестиционном отделе. В окружении младших сотрудников вкалывала как проклятая, задерживалась допоздна, добивалась, чтобы ей поручали как можно больше проектов, отчаянно старалась выделиться из общей массы, пробиться в отраслевую группу и сосредоточить внимание на авиации. Беременность дочерью стала для нее неожиданностью, и она твердо решила не дать ей свести на нет все предыдущие усилия. Ее слишком легко укачивало, чтобы ездить на такси, поэтому она каждое утро добиралась до офиса на метро, но на длинном перегоне на поезде А от Хай-стрит у нее так кружилась голова, что она была вынуждена выходить на Кеннелл-стрит и блевать в урну на платформе. На работу она приезжала бледная и в испарине, с запахом рвоты и жвачки изо рта. Тошноту удавалось приглушить лишь одним способом, когда она сосала маленькие кислые леденцы, которые держала в кожаном кармашке чехла для телефона, украдкой забрасывая их в рот, пока не видел никто из аналитиков и младших сотрудников. Как только беременность стала заметной, ее коллеги-мужчины явно встревожились и не стали скрывать годливость. «Вы уверены, что у вас не близнецы?» Или еще того хлеще. «Разве стресс не вреден для ребенка? Я бы ни за что не позволила жене работать вечера напролет, если бы она забеременела». Дарли так боялась, что воды отойдут у нее прямо на работе, что держала запасные полотенца и белье в сумке для спорта под столом. Через 6 недель после рождения Поппи Дарли вышла на работу. Коллеги расспрашивали, понравились ли ей каникулы, неустанно жаловались на то, что им пришлось выполнять лишнюю работу за нее, а когда она пыталась сходить в медпункт, чтобы сцедить молоко, все вокруг заливались хохотом и изображали, что дует корову, издавая журчание стройки. Дарли продержалась 5 года. Она сцеживалась в туалетах аэропортов, летая через всю страну. Оставляла Поппи с Сунджой. Оставляла сцеженное грудное молоко на хранение персоналу отелей, а затем отправляла домой Федексом. Пропускала время укладывания, время купания и не увидела, как Поппи в первый раз поползла. Научилась подкладывать в лифчик ватные диски, чтобы не пачкать шелковые блузки, когда совещания затягивались, и она выбивалась из графика сцеживаний. Если уж совсем на чистоту, она хотела снова забеременеть. На работе она стремительно сдавала позиции. Это была уже не жизнь. Держаться она больше не могла, просто сломалась. И второй ребенок стал уважительной причиной для ухода. Все понимали, почему она бросает работу. Малкольм воодушевленно воспринял ее известие о беременности Хэтчером. она смогла перестать работать и просто растить детей. Это означало, что на ближайшее обозримое будущее они превратятся в семью с одним доходом. Лишь по ходу этой игры до Дарли дошло, что она, отказываясь от своего трастового фонда, не вполне понимала, что это означает для нее, как для женщины. Если на протяжении всего детства ей приходилось просить у родителей деньги, чтобы съездить покататься на лыжах, купить одежду, сходить поужинать, купить темные очки и сделать стрижку, то до замужества она стала брать деньги со своего счета на обучение в школе бизнеса, аренду машины, покупку нового ноутбука, абонемент в дорогой тренажерный зал с парилкой. Как только она вышла замуж, доступ к прежнему счету ей был закрыт. Деньги улетучились, как пар с ароматом кедра, и единственным счетом для нее остался их общий с Малкольмом. Прочитав в «Нью-Йорк Таймс», что у самых счастливых пар есть три счета — «твой», «мой», «наш», Дарли подумала, что это глупо, ведь деньги за работу получает только Малкольм. Поэтому вместо трех счетов у них были одинаковые карточки American Express, привязанные к одной кредитной линии — линии Малкольма. Теперь всякий раз, когда она тратила $800 у дерматолога, 1000 в Бергдорфе, 400 в парикмахерском салоне в Сохо, Малкольм это видел. Дарли казалось, будто она мучится, оставив дверь туалета открытой. Да, для некоторых пар это обычное, но до опасного несексуальное явление. Тем не менее, у них все складывалось. Они жили в красивой квартире, отлично проводили отпуск, дети получали хорошее образование, а по ночам, когда Дарли и Малкольм спали в одной и той же постели, они складывались вместе, как две серебряные ложки в ящике комода. Но теперь, когда Малкольма уволили, их жизнь стала обходиться слишком дорого. Ему требовалась работа. Ей требовалась работа. Или же ей оставалось только сообщить родителям, что все это время она была не права.